и не взглянул. Теперь посмотрел и мгновенно ощутил панику. Он уже видел это смуглое, грубое лицо с тяжелыми веками и изогнутыми чувственными губами. Почти не сомневался в том, что видел. Кто он? Макс пользовался двумя или тремя фамилиями. Брэкнелл, Роллинс, Данноу. Держал несколько заведений, развлекал людей. А что, вы его знаете? «Думаю, да», — медленно ответил Пит. «По крайней мере, он напоминает человека, с которым я сталкивался несколькими годами раньше, когда расследовал убийство на Каландер-сквер». «Каландер-сквер?» — удивился Паркинс. «Едва ли место для такой личности. Вы уверены?» «Нет, не уверен. Он служил лакеем. Тогда его звали Макс Бертон, если это тот самый человек». Голос Паркинса зазвенел от любопытства. «Разве вы не можете это выяснить? Вдруг это важно?» Тут он улыбнулся. «Хотя едва ли. Очень уж изменился его образ жизни». «Думаю, что смогу», — задумчиво ответил Пит. «Едва ли с этим возникнут трудности?» «Да, а где же рана, повлекшая смерть?» «Здесь», — ответил Паркинс с таким видом, словно на мгновение тоже об этом забыл. «Его ударили в спину, примерно в это место», и показал его на Томасе, у позвоночника, на дюйм или два левее, ниже, чем у Пинчина, но на самую малость, и с той же стороны позвоночника, однако ростом Макс был повыше Пинчина. «Что за оружие? Длина, ширина?» «Лезвие длиной 8 дюймов, шириной в 1.5 у рукоятки, возможно, кухонный нож, в каждом доме такой есть, обычное дело». «Извините», — Паркинс приподнял бровь. «В вашем случае все то же самое?» Питу не понравилось, что Пинчина назвали его случаем, но он знал, о чем толковал Паркинс. «Да», — признал он, — «почти». И счел нужным добавить, «только сегодня гениталии мужчине отрезали целиком и положили между колен». Лицо Паркинса закаменело. «Поймайте его», — ровным голосом попросил он. «Поймайте его, мистер Пит». После расследования того давнего дела Томас не был на Каландер-сквер уже 3 года. Он задался вопросом, переехали ли Балантайны или по-прежнему живут здесь. Постоял под серым небом и голыми ветвями деревьев. Кора стала мокрой от влаги, которую нес с собой ветер, и до наступления темноты оставалось не так уж много времени. Пит находился в каких-то 20 футах от того места, где нашли трупы, которые и привели его сюда, чтобы допросить обитателей этих элегантных георгианских особняков с высокими окнами и безукоризненными фасадами. В этих домах лакеи открывали двери, горничные приводили в гостиные, а дворецкие ведали буфетными, храня ключи от винных погребов и железной рукой правя обслугой, никому не давая спуску. Пит еще выше поднял воротник, натянул шляпу на уши, поглубже сунул руки в карманы, уже топорщащиеся от всякой всячины, обрывки бечевки, монеты, нож, 3 ключа, 2 носовых платка, шарик уплотняющего воска, бесчисленные клочки бумаги. Он отказался идти к двери для слуг, хотя понимал, что по чину ему полагалось войти в дом через нее, и направился к парадной двери, как любой другой гость. Лакей встретил его нелюбезно. «Добрый день, сэр». Короткая заминка показала, что титул всего лишь дань вежливости, поскольку в глазах лакея на сэра Пит определенно не тянул. «Добрый день», — ответил инспектор спокойно и сдержанно. «Меня зовут Томас Пит. Я хотел бы повидаться с генералом Балантайном по очень срочному делу. Иначе я не стал бы заходить, предварительно не убедившись, что сможет меня принять». Лицо лакея дернулось, но он знал, как вести себя с такими просителями. «Генерал Балантайн не принимает тех, кто волею случая оказался рядом с его домом, мистер Пит». В голосе лакея еще прибавилось холода. Опытным взглядом он смерил Томаса с головы до ног. Очевидно, что такую одежду не мог носить представитель высшего общества, пусть даже и говорил он не как простолюдин. Костюм, конечно же, не от портного, А любой камердинер, если это настоящий камердинер, скорее перерезал бы себе горло, чем позволил своему господину появляться на публике в таком виде. Жилетка не сочеталась с рубашкой. Пиджак — страх господень. Галстук завязывал слепец с двумя левыми руками. «Я очень сожалею», — повторил лакей, окончательно убежденный в том, что все делает правильно. «Генерал Балантайн не принимает без предварительной договоренности, если, конечно, речь не идет о знакомых. Может, вам ему написать? Или попросить кого-то, чтобы он сделал это за вас?» Намек на неграмотность стал последней каплей. «Я знаком с генералом», — рявкнул Пит, «и прибыл сюда с вопросами, интересующими полицию. Если вы хотите обсуждать их на пороге, я готов пойти вам навстречу. Но мне представляется, что генерал предпочел бы, чтобы наш разговор проходил в доме, поскольку не предназначен для посторонних ушей. Или вы так не думаете?» Лакея эти слова поразили, и он не смог этого скрыть. Полиция в доме, даже перед домом, это же кошмар. Не оставалось ничего другого, как закрыть глаза на наглость этого незваного гостя. Лицо лакея вновь стало бесстрастным, но, к сожалению, Пит превосходил его ростом на несколько дюймов, и пусть он стоял на ступеньку выше, пренебрежительно посмотреть сверху вниз не получалось. «Если у вас какая-то проблема, связанная с кражей», — ответил лакей, — «вам лучше обойти дом, там вход для слуг. Несомненно, дворецкий поговорит с вами, если это действительно необходимо». «Речь не о краже», — резко ответил Пит. «Речь об убийстве, и мне надо поговорить с генералом Балантайном, а не с дворецким. Не могу представить себе, что ему придется по нраву ваше усердие, если вы вынудите меня вернуться с ордером от судьи». Лакей понял, что проиграл. Отступил на шаг. «Прошу вас, заходите». Но закончить фразу положенным «сэр» не пожелал. «Если вы подождете в маленькой столовой, генерал примет вас, как только у него появится такая возможность». Он пересек холл и открыл дверь в большую комнату. Тлеющие угли в камине изгоняли сырость из воздуха, но идущего от них жара не хватало, чтобы отогреть руки Пита или замерзшее под мокрой одеждой тело. Лакей посмотрел на угли и удовлетворенно ухмыльнулся. Затем повернулся и вышел, закрыв за собой полированную деревянную дверь, не предложив взять шляпу Пита или его пальто. Однако 5 минутами позже он вернулся с перекошенным от злости лицом. На этот раз взял шляпу и пальто и предложил инспектору просмотреть.